Он стоял молча какое-то время, потом вытянул копыта и похлопал им по моему плечу. «Понимаю, это твой дом», — проговорил он, — «и никаких обвинений в глупости. Но это твой шанс на удочерение, Псалм, ты здесь последняя. Пора уходить отсюда». Минуту я просто смотрела на бежевую плитку. Он вздохнул. «Забудь, не торопись, пегасы могут подождать». Это заняло некоторое время. Время на то, чтобы собрать мои вещи в черное шерстяное одеяло, хоть и было их совсем немного. Время на то, чтобы подобрать старые игрушки, с которым никто не согласился бы играть снова. Время на то, чтобы взглянуть на грязную серую прихожую. Время на то, чтобы прислушаться к шуму дождя, врезающегося в ее серые окна. «Надо ли мне звать тебя отцом?» — спросила я, когда мы шли к выходу. Слово, коснувшись моих ушей, казалось чужим и нелепым. Думаю, это лишнее. Я совсем недавно стал достаточно взрослым, чтобы иметь даже своих детей, а уж твой возраст. Мне кажется, слово «опекун» подойдет лучше, хотя и не намного. Призрак улыбки тронул его губы. «Почему бы тебе не называть меня учитель? Оно куда удобнее. Я как раз устроился в школу Селестии для одаренных единорогов преподавать историю». Он изрядно смутился, когда добавил: «Принцесса Луна лично порекомендовала меня, хотя я понятия не имею почему, и за всю жизнь, пожалуй, не пойму». «Ау», — сказала я, чтобы оттянуть время до того, как спросить: «Как ты думаешь, могла бы я иногда приходить в школу с тобой? У меня я знаю одного пони, который туда ходит». Вместе мы вышли через главную дверь. Дождь прекратился, и все было таким чистым и свежим. Редкий случай. В сторону Кантерлота тянулась радуга, разукрасившая золотую колесницу яркими огнями, почти такими же яркими, как свеча, появившаяся на моем боку. Ее одинокий свет разгонял удушающий туман меланхолии, что едва не выпило мою душу до дна. Впервые с момента отъезда Чигдары я почувствовала теплоту в сердце. Голденблат улыбнулся, будто зная, о чем я думала. Я взглянула на учителя и засияла улыбкой в ответ, такой улыбкой, которую не дарила прежде никому. Он посмотрел на меня и произнес: «Безусловно, ты можешь быть моим помощником». Проснувшись, я потянулась и надула губки, потому что мои копыта не встретятся с некой прекрасной кобылкой, поразительно похожей на Рейнбоу Дэш. Короткий взгляд подтвердил мои подозрения. Глори не было. Также я удивилась, поняв, что утро уже давно прошло. Я обычно не сплю так долго, хотя это обычно происходит из-за того, что мне нужно куда-то бежать. Вздохнув, я повернулась на бок. «Лакуна, как там Рампейдж?» «Просмотр воспоминаний помог?» — спросила я телепатически. Это было не так сложно, как странно. Я решила, что нужно подумать о Лакуне, а после остается только надеяться, что она приняла передачу. Конечно, наш разговор также слышало все единство, но что уж тут поделаешь, я не знаю наверняка. Я думаю, это помогло. Есть разница между пониманием того, что ты внезапно превращаешься в зебру, и пониманием, что даже если она и часть тебя, по крайней мере, это хорошая часть, ответила моя подруга. Сказала, что хочет проверить окрестности, посмотреть, нет ли где предвестников, и заодно подумать обо всем. Я вздохнула и улыбнулась, потирая побаливающий рог. Приятно слышать, что все это было не зря. Я слегка нахмурилась, задумавшись. «Слушай, а это нормально? Я думала, что единороги могут использовать всего несколько заклинаний, соответствующих их талантам. Я же умею создавать магические пули и свет, а теперь еще залезла в магию памяти. Хотя, по правде, это было все равно, что сказать, будто я залезла в хирургию мозга. Это широко распространенное заблуждение, хотя в нем и есть доля истины. Да воины-единороги обычно обладали только той магией, которую развили в юности. Обычно она находилась в сфере их интересов и, таким образом, касалась их талантов. Однако же, магический потенциал не ограничен особыми талантами пони. Рарити проявляла навыки модельера, но она также знала заклинания для поиска драгоценных камней и, несколько позже, телепортации. К тому же, если бы магия единорогов была ограничена, какой смысл был бы в записи заклинаний или школах магии? Вот подумай о своем стойле. Большинство единорогов там ведь изучали магию, подходящую их работе, какой бы ни была их кьюти-марка, терпеливо объяснила Лакуна. И, узнав желаемое заклинание, большинство просто перестают учиться. Рарити научилась телепортации. Должна признать, у меня текли слюнки от одной мысли о том, чтобы уметь самостоятельно телепортироваться, исчезнуть из-под пуль во вспышке, очутиться за спиной у противника. Вот интересно, неужели постоянные ранения головы делают меня умнее? Я понимала все, что она сказала. Значит, единорог может увеличить свои магические силы, да, но потребуются немалые усилия, и рост этот не бесконечен. Есть единороги, которые сосредотачиваются на одном конкретном заклинании, чтобы добиться большей мощи. Другие обладают множеством способностей, но не вкладывают время и силы в их укрепление. Всего несколько. Twilight Sparkle, Кловер Мудрая, Старсвирл Бородатый посвятили свои жизни обоим этим аспектам. К сожалению, я не думаю, что у тебя есть шансы с ними сравниться. Ай, пробормотала я, может, его тереть посильнее? Я нахмурилась, потирая мой бедненький компактненький рог. Я делала с ним все, что могла. Лакуна тихо посмеялась. Я не имела в виду, что тебе не хватит для этого ума. Снипс и Снейлс были далеко не гениями, но смогли овладеть абсолютно чуждой для расы пони магией. Я говорю, что подобный прогресс потребует много времени и сил. Ты должна будешь учиться, и учиться систематически, а для этого в твоей жизни слишком много стрельбы. И, боюсь, в тебе недостаточно усидчивости. Она остановилась, словно знала, что я прожигала потолок своим убийственным взглядом. С другой стороны, ты обладаешь безрассудной жаждой к экспериментам и не оглядываешься на вред, который можешь причинить самой себе. Может быть, такой магический талант у вас, семейное. Вздохнув, я приспустила вожжи, позволив вырваться копившемуся внутри негодованию. Да уж, мама затвердила каждое охранное заклятие из учебника, да еще и где-то раскопала пару других, но ее не учила текстбук. Я ощутила, как моя злость переключается на учительницу из стойла. Я знала, к чему шел разговор, а шел он через пол пустоши, к Тинпоне и предположению о том, что мы с Twilight Sparkle родственники. Если бы это было правдой, все бы сошлось, но нет, я не смогла открыть дверь. Очевидно, моим предком была другая кобыла. Может, Пинки Пай, кто знает, кого объезжала эта розовенькая, или Рити. Была во мне такая малюсенькая, не очень взрослая, ладно, может и не такая малюсенькая часть, которой нравилась мысль о том, что я, потомок плода ее и вынити любви. Может быть, однажды, когда в тебя перестанут постоянно стрелять, ты поймешь, что у тебя есть способности к магии. Может быть, ведь все зависит от тебя. Занятия магией требуют времени и усилий, и, естественно, данные о том, как ее используют другие единороги, тоже помогут. Но для серьезного обучения нужен не только ум, нужно постоянство, а его тебе, ой, как не хватает. Я скрестила копыта на груди и надулась, потому что она говорила правду, вдумчиво, скрупулезно. Не могла я просто сесть и посвятить месяц, два учебе, чтобы посмотреть, какие еще заклинания получится изучить. Оставлю это на потом, когда загадка горизонтов будет раскрыта, ЭП-1101 будет лежать глубоко на дне морском, а предвестники давно исчезнут. Как там Глория и Аврора? Ты их видела? Аврора ушла рано утром и оставила записку, что вернется, а Глория внизу. Она купила ингредиенты у Черити. Боюсь, сейчас она экспериментирует на кухне. Лучше бы оставила готовку П-21. У него это прекрасно получается, и, словно прочитав мои мысли, а, насколько я знала, именно это она и сделала, она добавила. П-21 и скотч-тейп пошли в город. Надеюсь, в этот раз метконосцы к ней прислушаются. Ага, я тоже. Я откинулась на спину, помедлила, а потом продолжила. А как ты, Лакуна? Я так же, как всегда была и всегда буду. Ты сама знаешь это, Бликджик, ответила она со смирением в голосе. Я не могу измениться, Лакуна, я в это не верю. Ты можешь меняться, подумала я с улыбкой. Чем больше воспоминаний богиня сливает в тебя, тем сильнее у тебя все внутри разбалтывается. Чем это не перемена? Молчаливое удивление, которое я услышала в ответ, с лихвой окупило мое раннее возмущение. Да, Бликджик может, хоть и в редких случаях, выдавать умные мысли. Ну раз так, я, наверное, хорошо, сказала Лакуна осторожно, словно боясь, что ответ вызовет какие-то нежелательные последствия. Ты жива и в безопасности. Вы все относительно здоровы. Твое состояние более стабильно, тоже и у Рампей Шиглари. Если сравнивать с тем, что было, ты стала счастливее. Это же все хорошо. Да, Лакуна, но что насчет тебя? Спросила я, слегка нахмурившись. Ты сама счастлива, Бликджик? Пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Если счастлива ты, то счастлива и я. Ближе к счастью я просто не могу быть», — ответила она этим смиренным голосом, но было в нем что-то еще. «Лакуна, что такое? Что-то случилось?» — подумала я, борясь с желанием надавить на нее сильнее. А это было нелегко, потому что я уловила дуновение эмоций. Через нашу связь мне удалось уловить то, что я ни за что не ожидала от подруги. Чувство вины. «Лакуна», — повторила я, ощущая, что она пытается спрятать его, зарыть поглубже. «Бликджик, прошу тебя, все хорошо. Возможно, это теперь даже не имеет значения. Тебе теперь намного лучше. Прошу, не спрашивай». Услышав ее мольбы, я отступила и уловила ментальный вздох облегчения. «Спасибо, Бликджик», — сказала она, и потом, едва различимо, «и прости меня». Вина, за что она чувствовала себя виноватой. Лакуна всегда поддерживала меня и помогала. Она была мне верной подругой, и я была благодарна богине за то, что она никогда не заставляла ее делать ничего, что заставило бы меня считать Лакуну кем-либо кроме подруги. А, богиня, вот оно что, она винит себя за то, что богиня меня контролирует. Я сразу расслабилась. Это же просто глупо. Она никак не может повлиять на то, что может или не может делать богиня. Да и вообще, она никак не связана с тем, что мой разум привязала к единству. Тут я услышала в своей голове смешок и замерла, стараясь изо всех сил не впускать ее. Естественно, это было тщетно. Все мои секреты уже были в ее власти, но тут уж дело принципа. Однако, мне не стоило так волноваться, потому что она, вроде как, не пыталась ничего предпринять. По крайней мере, сейчас. «О, ты маленькая бедная глупышка», — промурлыкал голос богини у меня в голове, и я сразу представила голубую кобылу, державшую меня сзади и шепчущую мне в ухо. «Ты все еще не поняла, не удивлена. Видишь ли, твоя дорогая Лакуна предала тебя. Заткнись», — прорычала я, жалея, что не могу мысленно ударить серебряно-гривую кобылу, лгущую мне в ухо. «Лакуна никогда бы не сделала этого, а если бы и сделала, то только потому, что ты ее заставила». «О, нет», — смеялась богиня в восторге. «Не в этот раз. Это все она. Я была расстроена, что она это сделала, но сейчас, хех, сейчас я рада результатам». «Заткнись, ты лжешь». «И точка», — сказала я так жестко, как только могла. Но эта фраза становилась заезженной. Богиня упорствовала, ее слова сочились в мой разум. Я не могла отключить свои уши, чтобы остановить ее, и мысленно пропевать «Ла-ла-ла» было куда менее эффективным против нее, чем когда это использовали против меня. «Она сделала что-то тебе, что-то такое, что причиняет тебе боль большую, чем ты можешь себе представить, что-то, что почти убило тебя несколько раз, и все ради ее собственной эгоистичной выгоды», — мягко промурлыкала богиня мне в ухо. «Если ты действительно хочешь знать, залезь ей в голову, найди то, что она скрывает, или нет, так или иначе, это будет весело». Не было способа заставить ее замолчать, так что я решила игнорировать ее. Жизнь в 99-м сделала меня экспертом в необращении внимания на разные вещи, хотя это умение у меня немного атрофировалось. И теперь мой разум снабжался ядом. Сделала Лакуна что-то с моим разумом, когда мы соединились, или это произошло ранее в наших отношениях? Был ли какой-нибудь ядовитый штамп правды в насмешках богини? Была ли дружба Лакуны ложью? Если мне больно, я потерплю, но что если это было сделано так же и с моими друзьями? Я могла бы спросить, могла бы, но если бы она отказалась ответить или отрицала бы все обвинения, могла бы я принудить ее отвечать? Я вздохнула, закрыла глаза и пригляделась к тому, что скрывалось в самых дальних уголках моей души, самому мерзкому и порочному, тому, что было вне всякой порядочности, отрицало само понятие верности, сострадания и любви. Я могла бы, и я не стала. Я должна была поверить в невиновность Лакуны, а потом зажмуриться и надеяться на то, что если один из моих преданнейших друзей предаст меня по принуждению, то она даст мне знать об этом. А если и не даст, то останется лишь молиться павшим богиням, чтобы из-за предательства пострадала только я. Так что, если только богиня не собиралась заставить меня что-то сделать, я потратила на ожидание минуту, скрестив передние ноги на груди и пялись на крышу, я могла бы оторвать свой зад от пола и выяснить, чем так вкусно пахнет внизу. Я поскакала на первый этаж, влекомая запахом чего-то горящего, и добралась до Глори, зависшей над плитой. Бу сидела рядом, наклонив голову, будто пытаясь осознать, что за месиво булькало в чугунной сковородке. Пегаска посмотрела на меня и вдруг залилась краской, становясь похожей цветом на ингредиенты, лежавшие на доске неподалеку. «Ох, привет, Блик-Джик. У меня появилась идея сделать для тебя идеальную еду». Она схватилась за ручку сковородки и подбросила ту в воздух, где мелькнуло нечто насыщенно черного цвета. Она схватила тарелку и с наскока поймала в нее что-то, выглядевшее как огромный почерневший торт. Тарелка разбилась, и ее содержимое плюхнулось на пол, перекатившись, точно колесо, к пустобокой. «Ой, зараза, оно тяжелее, чем обычные блинчики». «Блинчики?» – ошарашенно спросила я. Бу вдохнула в себя чуть-чуть пара, скорее, дыма, идущего от лежащего диска, чихнула и отпрянула, почесывая нос. «Ну, с этого все начиналось», — ответила Глори, когда я левитировала к себе черный диск. «Но я выяснила, что вместо обычной муки, которая не способствует улучшению твоего пищеварения, можно добавить слой травы. Потом я подумала, что для удовлетворения твоих биологических нужд тебе нужен металл, и я кинула туда гвоздей, еще травы и сырого теста. Я повертела диск. После этого я подумала, как тут смотрелись бы измельченные драгоценные камни. Меня немного беспокоило, что мука могла быть не такой, и я раздавила несколько сахарных яблочных бомбочек для аромата. После чего, чтобы убедиться, что ты получишь все необходимое, я добавила слой смазки, чтобы твоя аугментация работала как надо. Я не уверена, что меня нужно смазывать именно так. Я увидела необъяснимый румянец на щеках Глори и понюхала черный диск. Я с хрустом откусила кусочек и медленно, вдумчиво пожевала его. Наконец, я проглотила его и посмотрела на взволнованную пегаску. Я приостановилась, чтобы поразмыслить, как лучше довести свою мысль до нее. «Ну, Глори, не знаю, как назвать это. Ты пыталась достичь идеала», — сказала я серьезно, но потом улыбнулась. «И ты сделала это». Я держала диск в копытах. Глори просияла, а Бу в замешательстве отпрянула. «Лучшая еда на свете. Пироги киберпони. Тут есть все, что мне нужно. И когда придет время подлатать мою броню, я просто сгрызу один из твоих пирогов, пока он не подойдет к прорехе». Глори моргнула, когда я вытащила пальцы и взмахнула диском. «Только посмотрите, как он ощущается в воздухе. Могу поклясться, что брошу один такой на 20 ярдов и снесу им голову рейдеру. Да что там, я могу просто обкусать его до любой нужной мне формы. Оружие, броня и еда в одном флаконе». Глори уставилась на меня, выглядя несколько неуверенной, так что я укусила диск еще раз. Он не был чем-то, что я могла проглотить за раз. Для таких вещей требуется время. На дюжину этих блинчиков ушли бы недели. «Что ж, я рада, что они тебе понравились», — в тоне Глори скользнула озабоченность. «Интересно, я смогу поджечь их?» — размышляла я, повернув диск на другую сторону. «Зажигательные тортики смерти». Я фыркнула. Бу еще раз чихнула, намекая на несостоятельность изобретения Глори, и принялась обнюхивать шкафы. «Отлично. Я счастлива, что ты так потрясена моей оружейно-броневой выпечкой», — Глори, немного покраснев, указала на маленькую кучку тортиков рядом с плитой, а я зачавкала громче. «Осевая смазка и яблоко. Вкусно-то. Я также счастлива, что тебе лучше, чем прошлой ночью». Она слегка нахмурилась. «Ты разговаривала во сне всю ночь». Я закусила губу. Могла ли она выяснить, что делала богиня, из моего ночного бормотания? Что я сказала? Не знаю. Что-то на зибринском. Глори продолжала хмуриться. «Я считаю, тебе следует прекратить свои эксперименты с заклятиями памяти, пока ты не разузнаешь о них побольше. Сходи в коллегию, поговори с Триаш и выясни у нее все. Или посмотри в книге «Истин Пони». Я глубокомысленно жевала и наконец изрекла. «Ладно, я знаю, ты хочешь ей помочь, и я тоже хочу, но...» Продолжила она, но тут же прервалась. «Погоди, что ты сказала?» Я сказала: «Ладно, ты права, мне нужно узнать чуть больше, перед тем как лезть на рожон в ее голову». Я слегка пожала плечами. Бу вытащила из шкафа упаковку пирожных Фэнси Бак и начала рвать обертку из вощеной бумаги. «Кто ты и что ты сделала с настоящей Блик-Джик?» — нахмурилась Глори. Я попыталась сохранить достоинство, глядя на нее. Она отвечала тем же. «Наши отношения были не без изъянов, но мы обе хотели их сохранения. Я не хотела жить в мире, где нет Глори». В ее глазах я читала бескрайнее море волнения, едва удерживаемое в рамках, но грозящее вот-вот затопить все вокруг. «Ты не боишься, что я попаду в неприятности?» Она поджала губы, будто и впрямь об этом раздумывала. Затем склонила голову. «Я надела на тебя ошейник, Бликджик, но я не могу все время держать тебя на расстоянии вытянутого крыла, и я боюсь, но мне приходится доверить тебе, Бликджик, и надеяться, что ты избежишь действительно серьезных трудностей. Договорились? Спросила она. Встретив ее пристальный взгляд, я увидела в нем предупреждение. Если я не смогу контролировать себя и вновь допущу нечто подобное тому, что случилось в Желтой реке, я потеряю ее. Меня отвлек шум разрываемой бу упаковки. Теперь она знает, как их открывать. Голубая пегаска нахмурилась, затем расслабилась и улыбнулась пустобокой кобылке. Да, выяснила день или два назад. Не знаю, Скотч ее научила или она сама догадалась. Я села рядом с бу и потрепала ее уши, пока она расправлялась с пирожным. Без души ты ничто иное, как животное. Могло ли животное научиться открывать упаковки? Полагаю, да. Но думать о пони как о существе без сознания или личности все еще было тяжело. Нравится, бу? Я левитировала черный диск с надкушенным краем перед ней. Какой вкус у тортика киберпони? Она взглянула на него скептически, вытянула шею, лизнула краешек диска и вдруг отдернулась, фыркнув. Она взяла в рот остатки своего пирожного в рот и ускакала прочь, на прощание подарив черному диску резкий пинок задним копытом. К сожалению, его траектория полета совпала с моим лицом. Лежа на полу минутой спустя, я осознала, что была права. Тортики были чрезвычайно эффективным оружием. Я валялась в постели и листала книгу о магии для начинающих, ведь я обещала Глори, что хотя бы посмотрю, есть ли в ней упоминание о магии памяти. В процессе я наткнулась на несколько маленьких магических хитростей, о которых никогда прежде не слышала. Некоторые магические приемы казались намного серьезнее, чем для новичка. Я попыталась сотворить двери, в итоге, заработав пульсирующую боль в роге, добилась того, что в дверном проеме появилась крошечная хлипкая дверца, резко захлопнулась, обрушилась груда изломанных щепок и исчезла в облаке дыма. Ладно, я же не говорила попрактикуюсь в магии. Некоторые магические приемы, вроде хождения по облакам, я просто не могла проверить, правильно я их выполняю или нет. А тот пункт о создании крыльев, ну, я осилила первый параграф о коконах и метаморфозах, после чего у меня глаза сошлись в кучу, и я решила, что лучше буду двигаться дальше. К моему удивлению, там обнаружился раздел о магии разума, рассказывающий о том, как создать мост между пони, прикоснувшись своим рогом к их лбу. Видимо, просто занырнуть было не совсем правильно, книга рекомендовала перетягивать память в себя или передать память другому. Простое слияние разумов, по-видимому, было чревато проблемами. Хотя, что это за жизнь без проблем? Пробормотала я, левитируя книгу перед собой. Вдруг из задней части книги выпал сложенный листок бумаги, и я удивленно моргнула. Отложив книгу, я подняла страницу. «Что это? Закладка Twilight?» – спросила я себя, чуть улыбнувшись, и развернула его. Тут же я узнала элегантный рогописный почерк Twilight. «Дорогая принцесса Луна, с большим сожалением и тяжелым сердцем я вынуждена просить о сложении с меня обязанностей». «Чего?» Я немедленно села и перечитала эти строки еще раз, чтобы убедиться, что это не шутки моего поврежденного мозга, затем продолжила читать. «Дорогая принцесса Луна, с великим сожалением и тяжелым сердцем я вынуждена просить о сложении с меня обязанностей министерской кобылы Министерства тайных наук. Ваш приказ, ваше решение о казни Голденблада без суда, является преступлением и оскорблением жесточайшей несправедливостью, беспрецедентной в истории пони. Я удовлетворена горда работой, проделанной моим министерством и всеми пони, работающими под моим руководством, и я уверена, что они превосходно послужат Эквестрии, но, положа копыта на сердце, я более не могу оставаться частью этого правительства, не идя наперекор совести. Я сообщу своим друзьям об этом решении и надеюсь, что ваше правление будет славным, этичным, лучше процветающим». Здесь были и другие параграфы, подобные этому, с вычеркнутыми строчками, или полностью перечеркнутые. Несколько черновиков писем к Флаттерше и Эпплджик, объясняющих, что она не может быть больше частью министерств и предлагающих им поступить так же. Полностью была вычеркнута часть, упрашивающая Флаттершей поговорить с Пинки Пай об уходе из Министерства морали и о том, чтобы Эпплджик попыталась уговорить Рарити уйти из стиля. Я подумала, могла ли Эквестрия просто рухнуть сама, если бы зебры не напали на нас? Продержались бы министерства без министерских кобыл? Я понимала, что некоторые из них в разной степени были просто подставными лицами, но несмотря на это, Они были важными символами государственной власти. Я вспомнила папки судебных документов в медицинском центре Флаттершей. Преследование министерских кобыл за преступления против Эквестрии. Преследование принцесс по тем же обвинениям. Эп-1101, мегазаклинание, призванное эффективно передать контроль над страной новому правителю. Проект «Кайфоломщик», заговор, направленный на устранение всех, кто мог бы воспользоваться Эп-1101. Что случилось бы, если бы не осталось никого, кто мог бы подключиться к Эп-1101? Если Сангвин был прав, то что-то плохое. Голденблад знал. Черт, он ведь был главным архитектором всей этой схемы, этого узла, плотно закрученного вокруг Эквестрии всего мира. И для борьбы с этим он что-то сделал, создал что-то, что назвал горизонтами. Но что-то пошло не так, что-то, что упустил даже Голденблад, пока не стало слишком поздно, чтобы это можно было остановить. У него был Троттингеймер, создающий оружие невообразимой силы, но его арестовали прежде, чем он успел им воспользоваться. Казнен, потерпел неудачу. Если бы он знал, я раскрыла свой пипбак, и снова вызвав программу мегазаклинания, просто глядела на экран. Ключ к Эквестри, сказал мне в другой жизни Эпплбот. То, за что пони будут убивать. То, что способно творить чудеса. И даже после всего, что я пережила, я все еще чувствовала, что знаю не больше, чем в начале своего пути. Крошечная часть меня хотела, чтобы я нажала кнопку на том терминале и активировала проект «Горизонты» просто так, и узнала бы, что он делает. Я хмуро взглянула на сложенный лист бумаги. Это была довольно компрометирующая вещь, не из тех, которые бросают где попало. Она была спрятана под обложкой книги. Все еще хмурясь, я вернулась к этим заметкам и записям в них. Личное, персональное, собственные исследования Твайлайт. Я с силой зажмурилась. Черт возьми, я не смогла открыть ту дурацкую дверь в Тинпоне. А теперь я была более чем когда-либо уверена, что она должна была открыться передо мной. Что-то было неправильно, и впервые я не могла избавиться от мысли, что в подлых обвинениях богини может скрываться какая-то страшная правда. Может быть, мои друзья, в конечном счете что-то от меня скрывали. Должна признаться, Бликджик, когда ты попросила у меня совета по магии памяти, я ощутила внезапное желание рвануть в бесплодные земли и поиграть в доктора с адскими гончими, проворчала Триаж. Синяя единорожка прикурила новую сигарету и оперлась о перила, глядя, как дождь заливает грязный университетский дворик. Теперь же, я должна признать, что мое больное любопытство заставляет меня задаваться вопросом, что должно твориться у тебя в голове, чтобы ты захотела узнать, как извлечь воспоминания и не получить аневризму. После того, как Лакуна в течение часа впитывала радиацию в поместье Блюблада, она телепортировала меня в коллегию, чтобы я выяснила все, что смогу, о магии памяти. В конце концов, это ведь они изменили воспоминания скотч-тейп. Мне пришлось немного поддразнить Триаж, заикнувшись насчет того, как я учусь с тех пор, как ушла, и экспериментов от которых, похоже, у кобыл начинается мигрень. Как я и предполагала, это возымело такой же эффект, как если бы кто-нибудь заявил мне, что хочет попробовать почистить пистолет, постучав по нему булыжником. В некоторых случаях невежество было просто невозможно вынести, и хочется его немедленно устранить. Я распихала последние заметки по своим сидельным сумкам. Что ж, хоть аневризма это и весело, должна признать, что без нее живется легче, бросила я так небрежно, как только могла. Когда я объяснила Триаж о том, что сделала с Рампейдж, она снова шлепнула меня по башке. Видимо, я уже тогда должна была умереть от кровоизлияния в мозг. К счастью, усовершенствования Silverstrike помогли мне это пережить. Лакуна стояла рядом, молча глядя на меня. Аликар ни слова не сказала о том, что телепортировала меня в коллегию, чтобы больше узнать о магии памяти. Глори предупредила меня, что если я без нее хоть одним копытом вляпаюсь в неприятности, она наденет на меня упряжь, которую приберегла для чего-то особенного. Что ж, это все, что я знаю. Если бы ты попыталась сделать это с кем-нибудь кроме Рампейдж, я бы тебе ничего не сказала. Но эта кобыла, думаю, и не такое выдержит, сказала синяя кобыла, глубоко затянувшись и выпустив дым через ноздри. Я как-то встречалась с ней однажды 4 или 5 лет назад, когда пыталась на лодке пробраться во Флотсам. Видела, как она бросилась со стены ядра прямо на прибрежные камни. Самое хреновое зрелище из тех, что я когда-либо видела. Конечно, она регенерировала, но с головой у нее было не в порядке. Кричала. Бормотала о городе из запекшейся крови и летающей стали. Рыдала. Капитан дважды разнес ее голову из ружья. Потом она его еще и поблагодарила. Единорожка ткнула сигаретой в мою сторону. Словом, если хочешь поковыряться в ее голове, валяй. Думаю, это не опаснее, чем гнилая клизма с последующей радиоактивной свечой, но это твоя задница. Она взглянула на мои ноги и снова задумчиво затянулась. Как твои профессорские запчасти спасают мне жизнь чаще, чем я этого заслуживаю, ответила я, заставив Триаж фыркнуть. Есть успехи с остальным пони? Она кисло скривилась и вздохнула. С полным переходом на аугментации? Неа. Нам для этого просто не хватает производственных мощностей и инженерного опыта. Но мы думаем, у нас получится создавать импланты, менее завязанные на талисманах. Импланты, которые могут сделать тебя немного сильнее, быстрее, привлекательнее или умнее. Мы работаем над одной штукой, которая имитирует регенерацию. Не так быстро и впечатляюще, как твои регенерирующие импланты, но тем не менее, это должно помогать росту клеток для ускорения восстановления и для борьбы с болезнями. Серьезно, лечащий талисман, помогающий бороться с болезнью, недоверчиво спросила я. Ты ведь не болела с тех пор, как получила свои, так ведь? Ухмыльнулась она, и мне пришлось признать, что так и есть. В любом случае, надеюсь, мы сможем организовать неплохой бизнес с силами Красного Глаза. Погоди, с Красным Глазом, типа как с рабами Красного Глаза, как со злобной организацией Красного Глаза, угрожающей всей пустоши. С этим Красным Глазом, переспросила я в шоке, ты же не станешь иметь дел с этим ублюдком-работорговцем, правда? Триаж холодно взглянула на меня. Еще как стану, здесь на юго-востоке не так уж много вариантов. У нас паршивые отношения с обществом и конкуренция с анклавом. Гулям в Митлакере и Ракеттауне лечение не нужно. Так что Красный Глаз для нас лучший источник крышечек и вооружения. Мы латаем их и поставляем им лечащие зелья, а они снабжают нас продовольствием и нужными вещами. Она встретила мой возмущенный взгляд и пожала плечами. Нечего так на меня зыркать, Бликджик. Если у меня появится альтернатива, я ей воспользуюсь. Я вздохнула. Как бы мне это было не по нутру, я не имела права указывать коллеге, что делать. Что насчет предвестников? С ними ты тоже ведешь дела? Если это так, то это, вероятно, последний мой визит сюда. Это ее возмутило. Если не считать, что они нападают и грабят членов моего персонала, нет. У них есть собственные источники всего необходимого. Оружие, продукты, зелья. И с каждым днем они наглеют все больше. А весь этот трёп Пегаса пророка о великом новом будущем и сияющем новом мире сводится к простой идее. Присоединиться к ним, а иначе. Триаж невесело усмехнулась. Даже ты можешь понять, что из этого выйдет. Пророк, Пегас, удивилась я. Так я слышала. Хотя и никогда с ним не встречалась, ответила Триаж, фыркнув дымом. Только с его подхалимами. С его отлично вооруженными подхалимами. Триаж в последний раз затянулась. Сплюнула окурок на пол и растоптала его гораздо сильнее, чем требовалось, чтобы просто потушить его, покрутив копытом на месте. Пока еще они не совсем дошли до прямого военного выступления. Зодиаки ежедневно выходят в патрули и присматривают за ними. Это лишь вопрос времени, прежде чем предвестники попробуют что-то большее, что-то, с чем мы можем не справиться, и когда это случится, я надеюсь, что Красный Глаз согласится подкинуть некоторые свои силы нам в помощь. Я, наконец, согласилась. Ладно, ладно, сдаюсь. Я говорила крышечке, что попробую что-нибудь сделать с тем, что Красный Глаз занял торговый центр Парадайз. Но если в ближайшие дни не произойдет никаких резких изменений, вряд ли у меня что-то получится. Есть еще какие-нибудь новости? Ты имеешь в виду кроме Хайтауэра, исчезнувшего во вспышке и взрыве? Отозвался единорожка, сухо усмехнувшись и выудив новую сигарету. В небесном порту что-то затевается. Они там вдруг зашевелились. Не знаю, что они делают, но точно к чему-то готовится. Ясно, протянула я, взглянув в сторону небесного порта. Что ж, в любом случае мне нужно бы проведать сестру Глори, чтобы я могла сказать Глори, обошлось все или нет. Понятно, отозвалась Триаж, плотнее закутываясь в свой белый лабораторный халат и повернулась, чтобы вернуться в свою медицинскую школу. А я взглянула на стоящего под дождем Аликарна. Думаю, мы можем просто пройтись до туда, это займет всего час или два. Ты обещала не лезть в неприятности, напомнила мне Лакуна. Это просто прогулка отсюда до небесного порта. «Какие тут можно найти неприятности?» — спросила я с легкой улыбкой. Мы рысили под дождем вдоль бульвара Селестии, двигаясь по мокрой дороге на восток. «Теперь насчет тех гигантских лягушек. Они за неприятности не считаются, идет», — серьезно заявила я и откусила очередной кусочек от левитируемого рядом с собой киберпаничьего кексика. Он был даже водонепроницаемый, а тот мутировавший двухголовый речной змей, мягко спросила Лакуна. «Мы же убежали, разве не так?» — возразила я. «Конечно, тебе пришлось телепортироваться прямо из его пасти, но...» «А отряд ищущих?» — тем же тоном продолжала Аликарн. «Чего? Мы шуганули их и потратили всего 5 минут. Не вижу в этом неприятностей». «Никаких неприятностей там не было, понятно?» — с нажимом сказала я, покраснев, как только представила себе звук от шлепков плетки. Аликарн вздохнула. «Я не понимаю, почему ты так говоришь? Тебе нравится, когда Глори порит тебя?» — заметила она вскользь. Мои щеки пылали, и я чопорно ответила. «Я не желаю удостаивать это ответом. Достаточно сказать, что как бы мне не нравилось проводить время с Глори, я не хочу заставлять ее волноваться обо мне. Я хочу, чтобы она могла доверять мне, что я могу оставаться в безопасности, когда ее нет рядом». Внезапно, без видимых причин, вопль Хма резко скакнул вверх, заставив Лакуну застонать и чуть покачнуться. В голове у меня закрутилась какая-то мысль. Это было что-то насчет диска, колец, чего-то такого. Я чувствовала это, но каждый раз, когда я пыталась вдуматься, что-то путалось. «Ты в порядке?» — спросила я с беспокойством. Мы стояли между бутиком и кафе-мороженым. Вокруг мелькали красные метки, но весь последний час мы брели через руины, изобилующие ротараканами и хопперами. «Я буду в норме. Я должна выдержать», — простонала она, ее крылья опали. «Подождите-ка, там были голубые метки». Я уставилась на бутик, в нем регистрировалось несколько голубых меток, около полудюжины. Возможно, некоторые из тех красных меток были кое-чем похуже, чем просто паразиты. «Держись, найди какое-нибудь место, где не так крик слабее, а я пойду проверю там», — тихо сказала я, глядя на бутик. «Ты обещала, что не будешь ввязываться в неприятности», напомнила Лакуна. «И ты всегда попадаешь в неприятности, когда действуешь в одиночку». «Я не ищу неприятностей. Я просто хочу проверить то место», отозвалась я, оглянувшись и встретив ее скептический взгляд. «Ну, правда. Если там неприятности, я вернусь назад. Обещаю». «Я должна была захватить поводок Глори», пробормотала Лакуна, поднявшись в воздух и бесшумно полетев вниз по дороге, а я, достав бдительность, медленно двинулась внутрь. Бутик встретил меня завалами из сгнивших платьев и панекенов, стоящих, словно молчаливые, ржавые стражники. Красные метки не метались вокруг, а значит они, вероятно, не были ротараканами, в отличие от большинства предыдущих. Дождь капал через дыры в прогнившей крыше и полах, и я чувствовала, как половицы опасно прогибаются под копытами. Тем не менее, я постаралась не опрокинуть ни одного панекена в их заплесневелых нарядах. Наверное, только Хма еще удерживала их от полного разрушения. Я осмотрела место продавца за прилавком рядом со старым радио. Кроме разносившегося по комнатам эха от звона падающих капель, я до сих пор ничего не слышала. Все, что я знала, это то, что синие метки где-то в задней части бутика или в здании за ним. И почему Лум не может показывать расстояние так же, как и направление. Поддавшись собирательскому импульсу, я нашла за прилавком 20 крышечек и старый сейф под ним. Достав старую добрую отвертку и заколки, я, 3 заколки спустя, взломала его. Внутри обнаружился старый лучевой пистолет, несколько самоцветных магазинов к нему и спарк-батарейка. «Ладно, лучше, чем ничего. Вы, мулы, подпишите сраные бумажки и мы вытащим вас отсюда», — донесся голос кобылы из кладовки в дальней части бутика. «Что ж, похоже, это все же внутри здания. С каждой потраченной вами секундой, Хма убивает вас чуть больше. Разве вы не чувствуете это? Привет, это что еще? Просто подпишите. Вы получите новую безопасную жизнь в обществе», — посоветовал жеребец более приятным голосом. «Мы не хотим быть рабами», — послышался в ответ плач кобылы. «Работниками, не рабами», — вежливо поправил жеребец. «Вы просто должны подписать бумагу о том, что вы согласны, и тогда мы все сможем покинуть это ужасное место. Я всех вас вылечу, и вы сможете приступить к работе». «Ты уверен, что мне нельзя выебать их?» — спросил глубокий бас, от которого у меня грива зашевелилась. «Нет, если ты не хочешь платить за испорченный товар, Пиентриин», — прорычала кобыла. «Пиентриин, Серьезно, он сам себе такое имя придумал, хотя, задумчиво продолжала кобыла, если они не подпишут в ближайшее время, почему бы и не выебать. Эй, там, вы слышали, позвал жеребец примирительным тоном, лучше подпишите, иначе мы вряд ли сможем удержать тут нашего друга. Голоса доносились из задней комнаты. Я осторожно заглянула в щелочку в приоткрытой двери и увидела двух пони. Кобылу земнопони с боевым седлом и чистого, опрятного единорога, небрежно прислонившегося к куче серого тряпья. Там же были пятеро или шестеро пони, все в рабских взрывающихся ошейниках. Ох, чтобы я отдала за то, чтобы здесь оказался П-21. Я присмотрелась к кобыле и единорогу. Детонатор был у единорога, привязанный к какому-то самопальному пипбаку. Все пленники выглядели паршиво, с кровью, капающей из носов, словно темно-красные сопли. У них был вид голодных мусорщиков, возможно, вновь прибывших, привлеченных лживыми историями. Третьего работорговца я не видела, может, его скрывала та здоровая куча гнилых тряпок, загораживающая мне часть вида. Нарастающая дрожь моей попки намекала мне, что я собираюсь вляпаться в неприятности. Взглянув на кобылу земнопони и на две охотничьих винтовки на ее боевом седле, я нахмурилась и почесала нос. Если я убью ее, единорог может взорвать ошейники. Сжав губы, я взглянула на бдительность и задумалась. Просто отпустить их я тоже не могла. Тут я перевела взгляд на Паникена, и мои губы медленно растянулись в улыбке. «Давайте, пони, не нужно усложн». Сквозь плеск воды донесся медленно нарастающий смех, и единорог замолчал. Дернув ушами, он повернулся, и кобыла тоже оглянулась. Жуткий смех эхом снова разнесся по пустому бутику. «Какого хрена?» – пробормотал он, подходя к полуоткрытой двери. Кобыла, стараясь не отстать, шла рядом. «Присмотри за ними, Пейнтрейн. Поджигатели», – предположила кобыла, когда они толкнули двери и ступили на заплесневелый пол. «Так далеко на юге?» «Да брось ты», – мрачно отозвался единорог. «Кто здесь?» «Грешники», – прошелестел за могильный голос из темных, сочащихся влагой углов бутика. «Я чую грешных, грешных пони. Какого черта?» В недоумении спросила кобыла, а хохот рос все выше и выше. «Что за хрень?» Вдруг сверкнула вспышка света, и в воздух над ними поднялась и зависла пони, замотанная в тряпье. Изнутри фигуры заструился зловещий белый свет, и в такт с ним зазвучал трескучий и визгливый голос. «Я чую кровь грешных пони. Я голодна», — взвыла жуткая фигура, плывя по воздуху. «Блядь», — взвизгнул жеребец, выхватил из кобуры револьвер и принялся разряжать в нее барабан. Охотничьи ружья грохотали снова и снова, всаживая пули в мокрую шкуру. Призрак безумно захихикал, из его губ вырвались красные лучи, рассыпались вокруг пары, и двое пони разбежались. Револьверный боек сухо щелкнул по отстреленному капсюлю, и призрак навис над жеребцом. «Что, чего ты хочешь?» – закричал тот под взглядом пылающих глаз. «Я изголодалась по крови грешных работорговцев, охотящихся на невинных. Я изголодалась по тебе», – взвизгнул призрак. «Его, это он тот, кто тебе нужен», – зарыдала кобыла, бросившись к выходу и, спотыкаясь о ржавые манекены и путаясь в гнилых тряпках, выскочила наружу. «Нет, я не работорговец», — задыхаясь, выкрикнул жеребец, отбросив пистолет и магией нажимая кнопки на пипбаке. Послышался хлопок, стук и вскрики пленников, выражающие страх и надежду. «Вот, видишь, свободны. Никогда не пытайся взять новых, или я утолю мою жажду тобой, мою жажду крови, крови», — потребовал призрак, голосом, поднимающимся до оглушительного визга. С воплем ужаса коричневый жеребец бросился следом за своей напарницей. Режущий уши вопль призрака продержался еще несколько секунд, затем резко оборвался, угасло свечение поддерживающей его магии, и я вышла из-за прилавка. Изрешеченный пулями Паникен шлепнулся на пол передо мной. Я осмотрела старое радио, спарк-батарею и лучевой пистолет. Пистолет я подобрала, а радио отключила. От его визга обратной связи у меня голова болела. Теперь, когда ошейники были отключены, я могла не опасаться, что какой-нибудь работорговец избавится от своих активов в качестве прощального «пошла нахуй мне». В глубине моего сознания крошечные пинки Пайи Рейнбоудеш ударили по копытам. Мне все еще виделось, как шея Кловер взрывается облаком красных брызг. Я шагнула в заднюю комнату, ступая на задних ногах и пожевывая зажатый в пальцах мой бесконечный кексик. «Видели? Никаких неприятностей». Шестеро пони жались друг к дружке у дальней стены. Я оглядела комнату, но Пейнтрейна нигде видно не было. Хотя, я не видела никакой задней двери, куда он делся. Может, он прятался в этой куче грязных тряпок, вокруг шарилось слишком много тараканов, чтоб я могла его найти через лум. Я обратила свое внимание к пленникам. Двое жеребцов и четыре кобылы. Судя по их виду, за этот день они более чем достаточно подверглись воздействию хма. Забавно, ошейники были отключены и их мучители сбежали, но они все еще в ужасе таращились на меня. Я выдавила озабоченную улыбку. «Эй, не волнуйтесь, они ушли. Тот призрак, это была просто я». Я левитировала свой меч, чтобы разрезать их путы. «Приятно слышать», — прорычал Бас за моей спиной. Я обернулась и обнаружила, что то, что я сперва приняла за гигантскую кучу гниющих тряпок, оказалось на самом деле гигантской горой мышцы мохнатого серого меха. У этого была голова, вроде браминий, только не так сильно деформированная, и оно стояло на двух мощных раздвоенных копытах, а не на четырех мутировавших. Его верхняя часть тела была настолько мускулистой, что казалось, что хороший толчок может опрокинуть его на спину. Оно стояло вертикально, как и я, и его передние ноги, руки, заканчивались ладонями. У меня была отличная возможность рассмотреть их в действии, когда он наплеухой отправил в полет через всю комнату меня, мои аугментированные ноги и все остальное. Потеряв магический фокус, я выронила меч и бдительность, исчезнувшие в мусоре кладовки, а сама я врезалась в стену и сползла в кучу разломанных панекенов. Пинтрейн, как я понимаю, подходящее имечко. Лохматая зверюга присела в позе спринтера, взрыв пол копытами для устойчивости и раздувая широченные ноздри. Долг и жертва затерялись где-то в обломках, валявшихся вокруг меня, а мой звенящий рог вряд ли смог бы вызвать магический бронебойный, не говоря уже о просто магической пуле. Он направил свои окованные медью рога прямо на меня и с бычьим ревом рванул через комнату. Я использовала единственное оставшееся у меня оружие. Изо всех сил швырнула свой киберпаничий кекс прямо ему в морду. Диск врезался ему промеж глаз, и он с ревом отшатнулся, схватившись за лоб. Монстр дважды моргнул, когда капли крови потекли между его глаз, и двумя пальцами вынул застрявший снаряд. «Ты только что попыталась убить меня, это вообще что?» Весьма своевременное отвлечение. Я протянула копыта, ухватила долг, зажала его зубами и прицелилась. Пинтрин отшвырнул кексик в сторону и, взмахнув своими тяжелыми кулаками, отправил лавину упаковочных ящиков, гнилых тряпок и старых манекенов прямо на меня. Я успела выстрелить, прежде чем меня накрыло мокрым тряпьем. Ладно, возможно, у меня совсем малюсенькие неприятности. Я почувствовала через пол, как постепенно затихает его тяжелая поступь. Он уходит, может, он решил, что со мной покончено. Может, он отправился за пленниками. Или возможно, он просто берет разбег. Прибывает поезд боли. Взревел он, подтверждая мои подозрения. Грохот тяжелых шагов начал быстро нарастать. Что я могла сделать? Сотворить перед ним дверь, чтоб он ее разбил, отдать ему половину уса. Я изо всех сил попыталась вытянуть из себя хоть какое-нибудь дерьмо, прежде чем я столкнусь с поездом боли. Мне нужно выбраться, немедленно, куда-нибудь, в любое место. И мой рог зашипел, затем вспыхнул и все залило белым. Я безвольно плюхнулась на спину на кучу хлама с рогом, покрытым слоем копоти. Секундой позже серый гигант врезался в стену в 3 футах слева от меня, отчего содрогнулся весь бутик. Он, с рогами, застрявшими в стене, перевел взгляд на меня. «Жульничаешь», — угрюмо буркнул он. «На меня не смотри, я вообще не знаю, как это получилось». Попыталась оправдаться я, поднимаясь на копыта. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросила я, оглядываясь в поисках своего оружия во всем этом бардаке. «Бесит», — рыкнул он, затем заработал кулаками, в пыль разбивая стену вокруг своих рогов. Пока он вырывался и поднимался, я шарила вокруг в поисках чего-нибудь, что я могла бы использовать в качестве щита. Я выставила перед собой ржавый манекен, но тот разлетелся от первого же удара кулаком. Схватила крышку от ящика, но другой его кулак разбил его в труху. Мне очень нужен был мой меч, но я не представляла, куда он подевался. Следующий его удар придется по мне. Мои пальцы сомкнулись на чем-то маленьком, круглом и тяжелом, и я в отчаянии подняла это, чтобы блокировать падающий на меня кулак. Кулак врезался в кексик, и воздух наполнил ужасный вопль. «Ярррррх!» — зарычал Пинтрейн, отступая и держась за запястье. Потому, как криво торчал один из пальцев, я догадалась, что он наконец-то нашел что-то такое же жесткое, как и он сам. Не теряя времени, я бросилась вперед, изо всех сил размахивая тяжелым диском. Он фыркнул, рывком вправляя поврежденное предплечье, а затем схватил меня за переднюю ногу свободной рукой. Коровья морда растянулась в ухмылке, в то время как мои зрачки сузились, а ушки опали. Ой-ой, единственное, с чем мне повезло, это то, что пока я летела через стену в переднюю часть магазина, мне не встретилось ничего особо крепкого. Я перевернулась несколько раз, наблюдая, как мой лум красными метками сообщает мне о полученных травмах. Фыркнув, я поднялась на копыта на хлипком полу и оглянулась на дверь. Я могла бы сбежать, спасти себя, выжить, чтобы сражаться потом. Оставить шестерых пленных с этой штукой, какая бы ужасная судьба их не ждала. Могла ли я рисковать своей жизнью, чтобы спасти уже потерянных пони? Пинтриен снова присел, готовя новый груз боли. Утерев текущую из носа кровь, я заставила себя встать на копыта. Он медленно растянул губы в ухмылке, оглушительно фыркнул ноздрями и снова рванул на меня. На этот раз я не стала ждать удара. Я отшатнулась назад. Он, испустив новый рев, наклонил рога, чтобы порвать меня на куски. Я подпрыгнула и ударила всеми четырьмя копытами в одну точку, не в его голову. Нет, я сомневалась, что даже с моей массой смогу пробить такой череп. Моей целью было кое-что другое. Пол прямо перед ним. С треском, пол провалился подо мной, и я рухнула в подвал бутика. Секундой позже, следом провалился и Пинтриен. Мое падение было остановлено грязной кучей одежды в коробках, валявшихся подо мной, а Пинтриен рухнул с гигантским плеском, смывшим меня в воду. Ладно, что дальше? Пинтриен поднялся на ноги, с него стекали потоки грязной воды. Он шагнул вперед, и я попятилась, превозмогая боль. Я стояла на задних ногах, но даже так вода плескалась вокруг моей груди, в то время как ему вода доходила лишь до пояса. Я отходила, стараясь держать опорную балку между нами. Он растопырил руки, не обращая внимания на сломанный палец, и схватил опору. С сочным треском он вырвал ее и, изогнув руки, сломал пополам. Вот дерьмо. Я нырнула под воду, и два обломка балки рухнули туда, где секундой ранее стояла я. Мне нужно было убраться подальше от любого места, где бы он ни был, выбраться хоть на какую-нибудь твердую поверхность, увести его от пленных туда, где лакуна сможет мне как-нибудь помочь. Вопль Хма здесь внизу был сильнее, и я не слышала ни богиню, ни мою подругу. Я попыталась оттолкнуться подальше, но тут что-то схватило меня за заднюю ногу. «Смотри, мам, я пегаска». Я пролетела через затопленный подвал, разнесла еще одну подпорку, впечаталась в дальнюю стену и кучей повалилась рядом с обломками кирпичей и ржавого металлического оборудования. Пол над головой трещал и скрипел, что было неудивительно, ведь его поддерживала последняя нетронутая балка. Пинтриен, однако, тоже выглядел не очень хорошо. Рана у него между глаз кровоточила сильнее прежнего, и из его травмированной руки тоже капала кровь. В отличие от меня, он был не так устойчив к Хма и поэтому понимал, что с этим нужно кончать побыстрее и выбираться отсюда. Он снова принял спринтерскую позу, взрыл воду задними копытами, подняв тучу брызг и ринулся через подвал на меня. Мне же некуда было бежать, и у меня не осталось ни оружия, ни искры магии в роге. Но, несмотря ни на что, в пальцах у меня все еще был зажат мой кексик. Поднявшись на задних копытах во весь рост, я покрепче перехватила кекс и смотрела, как Пинтриен несется на меня, словно яростное цунами. У меня был лишь один шанс. Облизнув губы, я прищурилась, выжидая. А затем, крутанувшись всем телом, я отправила диск в полет, прямо в последнюю оставшуюся балку. Диск врезался в подпорку, и та, со стоном и треском начала крениться, замерла на мгновение, а затем рухнула на как раз добравшегося до нее Пинтриена. С жутким грохотом весь пол первого этажа начал заваливаться прямо на него. Он остановил свой разбег и, размахнувшись, побил кулаком дыру прямо над собой. На секунду мы так и стояли, глядя друг на друга. Я, прижавшись к стене, и он, тяжело дышащий, окруженный кольцом щебня. Я тоже хотела бы так дышать, медленно и размеренно, будто не было только что никакой драки. Тем не менее, мы наградили друг друга одинаковыми маниакальными ухмылками. Тут на него обрушился второй этаж, а затем и крыша. Несколько секунд после обрушения обломков в подвал, у меня в ушах стоял звон. Затем гора щебня зашевелилась, начала смещаться, и у меня челюсть отвисла, когда из нее высунулись огромные кулаки. «Ох, да ладно!» — выпалила я, когда наружу показалась его голова. «Неужели ему мало?» По-видимому, однако этого было не совсем достаточно. Он застонал и с грохотом повалился. Медленно, я приблизилась к нему. Даже после того, как на него обрушились три этажа, он все еще дышал, Но даже у этой коровы монстра был свой предел прочности. А Схма здесь внизу, он был беспомощен. Я проковыляла по воде к основанию обрушившейся подпорки и выдернула свой кексик. Все такой же питательный и вкусный, как всегда, и даже не раскрошился. Уже начав выбираться из подвала по упавшей лестнице в кладовку, я оглянулась назад. В голове моей начали появляться глупые идеи. Оставить его здесь, наполовину погребенного, оставить, и пусть Хма медленно высосет из него жизнь, это казалось вполне правильным. Маленькая желтая пегаска в моей голове уставилась на меня огромными умоляющими глазами. Я застонала, потирая виски. Нет, Флаттерши, одно дело быть доброй, а другое быть тупой. Маленькая желтая пегаска тихонько всхлипнула и просто посмотрела на меня. Он пытался убить меня. Ее крошечные губки задрожали. Я зажмурилась, размышляя, что должны делать умные пони после драки с большими, ужасными, монстрами-полубыками, если они могут просто уйти. Я могла бы выяснить я. Она начала тихонько тоненько хныкать. Тьфу, ладно, проворчала я и была вознаграждена крошечными ментальными обнимашками. Сама я никак не могла его сдвинуть. Но возможно у меня возникла идея, но я не знала точно, как и почему. У меня просто было предчувствие, я обежала подвал по периметру, прислушиваясь к воплю у меня в голове. Наконец я добралась до ржавого металлического ящика с едва различимой надписью «Отпугиватель вредителей Раузлак». Я вскрыла его и обнаружила внутри зеленоватое светящееся серебряное кольцо. Я нахмурилась, откуда я знала, что нужно искать именно это. В голове крутилась какая-то мыль о кольцах и еще о чем-то. Создавалось ощущение, будто часть моего мозга была накрыта темным покрывалом. Я понятия не имела, что я делаю и чем это может помочь, но вскарабкалась к входной двери и зашвырнула блестящее металлическое кольцо вниз по улице так далеко, как только могла. Вопль немедленно упал до шепота. Я пробралась вдоль осыпающейся кромки, что осталось от пола первого этажа, и взглянула на существо, заваленное обломками древесины, панекенов и тряпок. Это должно сработать. Если он захочет выкопаться оттуда, он с этим управится. Я была избита от головы до копыт, и рог тяжело давил на лоб. Связанные мусорщики наблюдали за мной так же настороженно, как до этого за своими преследователями. В остатках задней комнаты я отыскала свой меч, затем бдительность и остальные револьверы. Наконец, я разрезала их путы. «Следуйте за мной на восток, и мы выведем вас». Это все, что я успела сказать, прежде чем они смылись. Ни слова благодарности, но я не могла их винить. Я взглянула на несколько листов, оставшихся после пленников. В заголовке значилось «контракт на порабощение». Я просмотрела документы. По-видимому, подписание этой бумаги означает, что вы соглашаетесь провести остаток своей жизни, работая на общество ради общепоничьего блага. Поджав губы, я разорвала бумаги и, зашвырнув клочки в подвал, направилась к выходу. Так теперь нужно только немножко подлечиться и сказать Лакуне, что никаких неприятностей не было, пробормотала я, подходя к входной двери, и уткнулась прямо в грудь моей фиолетовой подруги. Аликар медленно прищурилась, обводя взглядом дыру в крыше, обвалившиеся полы, затопленный подвал и Пейнтрейна, наполовину погребенного под обломками. Наконец ее взгляд вернулся ко мне, и я, застенчиво улыбнувшись, виновато развела копытами. «Неприятности? Какие неприятности? Тут никаких неприятностей». Моя напряженная улыбка зашкалила все уровни доверчивости, и я наконец выпалила: «Пожалуйста, не говори Глори». Лакуна взглянула на меня сверху вниз, а затем ее губы медленно растянулись в улыбке. Сердито ворча, я, с веревкой, привязанной к моему ошейнику, плелась следом за Лакуной. Просто это было не так же, как с Глори. Наша разница в размерах заставляла меня чувствовать себя так, будто это мама, которая хочет быть уверена, что я не убегу играть вниз, на служебный уровень. Хуже того, она взялась читать мне лекции о борьбе с браминоголовыми мина какими-то там мутантами и о том, сколько возникает проблем, когда я пытаюсь все сделать в одиночку. К счастью, когда мы приблизились к небесному порту, она наконец успокоилась и отвязала меня. Перед воротами небесного порта Рейнбоудэш кипела бурная деятельность. Возле входа собралась небольшая толпа разъяренных мусорщиков. Крича и тряся ящиками с металлоломом, они просили о возможности обменять собранное на еду. Три пегаса в силовой броне, ощетинившись оружием, держали толпу на расстоянии, в то время как розовая пегаска в промокшей от дождя форме добровольческого корпуса пыталась успокоить собравшихся. Когда мы подошли к толпе, те пони, что стояли позади, заметили нас. Удивленно оглядываясь на надпись АМН, на моей броне и фиолетового аликарна, они замолкали и отходили с нашего пути. Ряд за рядом, толпа медленно расступилась перед нами. Кто-то просто пялился на нас, кто-то смотрел со страхом, но большинство лиц выражало что-то вроде надежды. Трое пегасов в силовой броне взяли меня на прицел, а розовая кобыла снова скучным тоном принялась объяснять. «Я же вам сказала, мы больше не меняем вещи на еду и медицинское обслуж». Она замолчала и в шоке уставилась на меня. «Ты, зажали еду и медикаменты?» – спросила я с усмешкой. По толпе покатилось сердитое бормотание. «Нет, конечно нет, просто прием металлолома приостановлен, и мы сейчас не можем больше принимать вещи». Она нервно оглянулась через плечо. «Пожалуйста, возвращайтесь позже. Мы хотим есть сейчас», — закричал жеребец. «Пожалуйста, я всю неделю собирала металлолом, чтобы получить хоть немного хороших лечебных зелий. Они нужны моему ребенку», — причитала кобыла земнопони. «У меня уже в гриве свербило от желания сделать что-нибудь. Сейчас мы не можем больше принимать металлолом. Пожалуйста, поймите», — взмолилась пегаска. «Может быть, вместо торговли, вы могли бы выдать им что-то просто так?» предложила Лакуна. Розовая пегаска нервно сглотнула. «Мы не хотим приучать местное население к бесплатной еде и медикаментам», запинаясь, проговорила она. «Вы изменяете правилам», с вызовом крикнул жеребец, настолько загруженный металлолом, что напоминал какой-то странный гибрид пони и черепахи. «Посмотрите на это с другой стороны», обратилась я к розовой кобыле. «Вы можете выдать им немного продовольствия и медикаментов и объяснить, что обмен временно приостановлен, или можете получить толпу, которая с каждой минутой будет становиться все больше и больше». Я взглянула на блестящие под огнем стволы на силовой броне, затем перевела взгляд обратно на кобылу. «Я не сомневаюсь, что вы в состоянии управиться с ними, если дело дойдет до насилия, но без нескольких смертей и потери репутации тут не обойдется». Я прямо взглянула розовой кобылы. «Вы спустились сюда, чтобы помогать пони, не убивать их, нет?» Пробормотала она и чихнула. Наконец, она вздохнула. «Хорошо, я попрошу их выдать немного еды и лекарств. У них достаточно запасов, чтобы немного сэкономить». Она взглянула на толпу и добавила. «Но прошу вас, сообщите всем, что торговля временно приостановлена и добровольческий корпус приносит за это свои извинения». Это немного успокоило собравшихся. Я смотрела на розовую кобылу, ожидая, пока она закончит говорить с одним из бронированных пегасов, у которого, как я поняла, была своего рода рация. «Спасибо, не хотела я сюда спускаться», — вполголоса проговорила розовая пегаска и всхлипнула. «Здесь холодно и сыро, всегда сыро, даже когда мы пытаемся укрыться от дождя. Я думаю, половина ДК уже подхватила простуду. Я просто не хотела быть одной из тех пони, что стоят в стороне, в то время как другие спускаются сюда. Но спасибо за помощь с этой толпой. Никогда бы не подумала, что кто-нибудь может так завестись из-за коробки консервов. Для большинства этих мусорщиков коробка консервов означает разницу между жизнью и смертью», заметила я, затем улыбнулась. «А теперь, если ты не возражаешь, мне нужно пройти внутрь и поговорить с лейтенантом Винтвиспер. Ты она я, ты не можешь войти, она занята, мы все заняты», выпалила она. Я взглянула розовой кобыле прямо в глаза, отчего та начала дрожать. «Мне нужно с ней поговорить. Если она может выйти сюда, отлично, я подожду, но если нет, то мне нужно войти туда и найти ее».